Кто-то приближается. Ставший сегодня первоклассником, поступив в первую школу, Егору Масабура вернул свое сознание, направленное на комнату школьного совета, обратно в заднюю часть малого спортзала номер один. Эти знаки присутствия. Двух, нет, трех человек. Магия восприятия не перезаписывает Эйдос, если это не тот тип, когда укрепляются собственные пять чувств. Поэтому ее трудно воспринимать другим людям. Но это не означает, что следа вообще не остается. Сабура отлично это знал. Даже просто нацеливание бдительности на комнату школьного совета сопровождалось риском быть обвиненным в несанкционированном использовании магии. Он не планировал брать на себя дальнейшие риски. На основе чтения признаков, доступных без магии, Сабура предположил, что к нему приближаются три волшебника. Двое из них – женщины. Это были определенные ученицы, а не учителя, и они совершенно не скрывали своего присутствия. Но оставшийся один человек умело контролировал признаки своего присутствия. Это не было похоже на то, что он крадется, скрывая свое присутствие. Было такое впечатление, что он контролирует свои признаки естественным образом, неосознанно. Это значительный навык. Это мог быть кто-то из учителей. Я использовал магию восприятия, которую трудно заметить другим. К тому же это была древняя магия, которую плохо улавливают датчики. Но опытный сотрудник первой школы вполне может догадаться. Подумал Сабура. Вероятность того, что эти трое просто осматриваются, он исключил с самого начала. К сожалению, поставленная цель в виде наблюдения за возможными угрозами Сиини не была осуществлена. Его бдительность, в конце концов, так и не смогла пробиться через окружающую комнату школьного совета барьер. Похоже, в школах магии используют заклинания не только современной магии. Пришло ему на ум. Сабура с неохотой признал это, однако он не услышит, о чем говорят Сиини, даже если усилит слух еще больше. Сохраняя спокойное осуждение и зная, что пора отступить, Сабура сбежал. Намеревался сбежать. Не издавая ни звука, Сабура покинул место, где прятался. Естественно, он направился в противоположную от приближающихся людей сторону. Пройдя вдоль стены спортзала, он собирался с невинным видом выйти на проходящую там аллею, однако он был вынужден остановиться, не пройдя и пары шагов. «Что?» Он едва сумел сдержать вскрик от изумления, но это не имело никакого смысла. «Ты новичок? Я ощутила в этих окрестностях несанкционированное использование магии. Я хотел бы послушать, что ты расскажешь, поэтому прошу пройти со мной». Старшеклассник, чье присутствие не ощущалось, пока он не столкнулся с ним лицом к лицу, Сабура знал это лицо. Кроме него было много новичков, знавших это лицо и имя. Член школьного совета, суперинженер турнира девяти школ, ключевой участник эксперимента «Звездный реактор», а также жених следующей главы семьи Юцуба — Шибатация! Сабура был чрезвычайно осторожным человеком. Он быстро развязал нитку, которая держала его волосы хвостом, и спрятал свое лицо в этих длинных волосах. Затем он активировал древнюю магию высокоскоростного движения Сканда и попытался убежать от Тацуя. «Подожди!» Голос, которым Тацуя окликнул Сабура, не был таким уж сильным. По крайней мере, силы задержать ноги убегающего в нем не было. Движения ног Сабура были задержаны выстрелом вместе с этим голосом псионовым снарядом. Контрмагия, прерывание заклинания. Это была, попросту говоря, псионовая пушка. Если псионовому потоку подвергается все тело, то не только отклоняется магия, находящаяся в процессе активации, но и парализуется физический контроль над телом. Ноги больше не держали, тело потеряло равновесие. Во время падения Сабура едва смог вернуть немного свободы движения, чтобы упасть не поранившись. Хоть падение выглядело неуклюжим, но это помогло избежать травм. «Чёрт, шевелись!» Ругаясь своим уме на своё тело, Сабура пытался восстановить контроль над ним. Он знал, почему его конечности не слушаются его, поэтому он не испугался внезапно нагрянувшего паралича, и поэтому же он был так избыточно нетерпелив. Мышцы сжимаются, следуя сигналу, передаваемому по нервам, так устроены все люди, у волшебников в этом нет никаких отличий. Но для людей вроде Сабура это еще не все. Мышцы выполняют команду, которую сделал мозг. Существует небольшая задержка во времени, пока нерв передает команду. Это задержка в несколько долей секунды, что совершенно не мешает повседневной жизни. Этот момент обычно даже не распознается. Но для тех, кто натренировал свой разум так, чтобы чувствовать этот момент, время, тянущееся между командой и исполнением, ужасное и неприятное мгновение ощущения неудобства. Повышенная концентрация разума как бы растягивает время, и видя приближающуюся атаку противника, вы испытываете сожаление, что не можете ни избежать, ни предотвратить ее, потому что команда еще не дошла до конечности. Нет, это хорошо, если вы можете хотя бы осознать свое раздражение, ведь этот момент может также принести конец. Те, кто смог преодолеть чувство разрыва между намерениями и действиями, разработали различные техники для более свободного движения. Одна из таких техник вместо передачи команд мышцам с помощью нервных импульсов использует псионы, чтобы передавать намерения непосредственно телу. Эта техника является разновидностью несистемной магии, но люди, которые могут ей владеть, не ограничены волшебниками. Нельзя сказать, что любой может научиться этому, потому что в любой технике все сильно зависит от наличия таланта. Однако, если вы будете тренироваться по правильной методике, вы сможете достичь мастерства даже без магического таланта. Есть много людей, которые, не зная, что это на самом деле несгибаемая магия, овладели ей в виде навыка боевых искусств. Поэтому, обделенный магическим талантом, Сабуру охотно изучал боевые искусства. В результате он уже овладел этой техникой на высоком уровне. К сегодняшнему дню он уже мог, не используя магию, двигаться наравне или даже быстрее волшебников, использующих магию самоускорения. Но на этот раз это имело обратные последствия. От полученного прерывания заклинания Тацу не только была принудительно отменена магия высокоскоростного движения, но Сабура также потерял физический контроль над телом, потому что тот осуществлялся с помощью псионов. «Схватить меня! За этим ты сюда идешь!» Сам он упал, а противник уже был в шаге от него. Сабур понимал, что находится в положении, с которого не убежать при обычных обстоятельствах. Тем не менее, он не сдался. Немного восстановив контроль, он руками поднял голову и посмотрел по сторонам в поисках подходящего камня. Ни на поверхности эластичного влагопроницаемого дорожного покрытия, ни на газоне прилегающей территории не было искомых Сабура камней. Однако он обнаружил лежащее основание одного из деревьев толстую ветку. Видимо, отломилось в какой-то момент. Неплохо подойдет, один из концов острый. «Отлично, это сойдет. Сабура сосредоточил свое сознание на ветке. Он не собирался наносить тяжелую травму, он хотел убежать из этого места, воспользовавшись моментом замешательства, вызванного легким тычком. Но прежде чем сила Сабура сработала, его снова захлестнул поток псионов. Второе прерывание заклинания. Оно поразило не ветку, на которую должна была подействовать сила, а самого Сабура. «Ты шутишь? Разве обычно из такого положения наносят финальный удар?» Наконец, восстановленный контроль над телом был снова утрачен с повторным ударом, и затуманенное сознание Сабура провалилось во тьму. Тация, как обычно, беспощаден. «Была ли необходимость второй раз использовать прерывание заклинания?» — спросил Микихико полушутливым тоном, когда они вновь встретились после того, как разделились перед малым спортзалом. «У него, кажется, была довольно хлопотная способность». «Способность?» Микихико озадачила, почему Тацу использовал выражение «способность», а не «магия». Однако Тацу не ответил на этот вопрос. «А вот сознание он потерял неожиданно для меня. Похоже, у него довольно сильная восприимчивость к псионам». «Тацу-сан, все будет в порядке? Может, лучше отнести его в школьный лазарет?» С этим вопросом Ханоки и интерес Микихико также переключился на состояние Сабура. «Если восприимчивость к псионам особенно высокая, то Тация дело ведь плохо. К тому же прерывание заклинания Тации вызывает шок, как будто рядом с ухом ударили в гонг. Ты создаешь неплохую репутацию. Я отрегулировал входную мощность, но на этот раз все действительно вышло из-под контроля». «Тация!» Микихико нервным голосом среагировал на признание Тации. Тацию же напротив сохранял невозмутимость, несмотря на то, что сам сделал. «Думаю, сейчас он спит, а не в обмороке. Для уверенности давайте отнесем его в школьный лазарет». Тация ловко поднял тело Сабуру и положил на плечо. Ни Микихико, ни Ханока, ни Шизуку не стали шутить на тему, как он, просто посмотрев, понял разницу между обмороком и сном. Когда Сабуру открыл глаза, первым, что он увидел, было лицо подруги детства, смотрящей на него. «Сабуракон, слава богу, ты проснулся!» В заплаканном улыбающемся лице то проявлялся, то исчезал оттенок тревоги. «Сина, я в порядке». Он не понимал текущую ситуацию и не мог вспомнить, как лег спать, но тут же встал, чтобы показать, что он в порядке. Потому что для него первым приоритетом было устранение тревоги Сиины. «Где-нибудь болит? Взгляд не затуманен? Слышишь меня нормально?» «Нигде не болит. Глаза и уши в норме». Сиина немного успокоилась, услышав отчет Сабура. «Да, немного». Сабуру казалось, что беспокойство в ней еще не полностью устранено. «Слава богу. Тогда...» Однако что это за давление, ощущаемое от Сиины, выглядящее, как будто ее тревожит что-то еще? Спина Сабура покрылась неприятным потом, пока он ожидал, что услышит от своей подруги детства. «Сабура-кун, не уклоняйся!» Сабура подумал, правильно ли он услышал сказанное Сииной. Он не только не понял, почему Сиина заговорила неподходящим ее мягкой личности образом, но также не успел сообразить, что происходит. Последующее за этим поведение Сиины было вообще непонятным для озадаченного Сабура. Она замахнулась правой рукой и отвесила Сабуру пощечину. От щеки Сабура послушался громкий шлепок. Сабура видел движение Сиины и мог легко уклониться, Лучше будет сказать, что он не испытывал с ним проблем, но в его сознании даже не возник такой вариант, как уклонение. В глазах Сиина начали проступать слезы. «За что?» Сабуро задачно спросил Сиину, которая выглядела, будто в любой момент заревёт. «Зачем ты пытался сделать нечто глупое вроде подслушивания?» Вместо ответа от Сиины был встречный вопрос. Даже не от содержимого вопроса, а от этого дрожащего голоса, Сабуро не мог вымолвить ни слова. «Я выгляжу настолько беспомощной?» «Сиина!» Сабуро не мог ответить ни да, ни нет. Беспомощна она или нет, он намеревался устранять грозящие ей опасности, но если он озвучит свои реальные намерения, Сиина воспримет их за положительный ответ. С другой стороны, если он ответит Сиине отрицательно, то потеряет причину находиться с ней рядом. Сиина посмотрела слезящимися глазами на своего друга детства, который назвал ее имя и замолчал. «Сабуро-кун!» Сказала она немного печальным, но обвиняющим голосом. Это не было притворством, поэтому молодой человек никак не мог перестать чувствовать вину. Разумеется, это сильно затронуло чувство Сабуро. Он все еще молчал не потому, что был упрямым, а из-за того, что не знал, что можно сказать, не сболтнув лишнего. Сиина пристально смотрела. Сабуро прятал взгляд. Первая сдалась или просто устала Сиина. «Знаешь, я ведь пообещала президенту Сан взять на себя ответственность за Сабуро-куна». Эти слова имели драматический эффект. «Что?» Сабуро посмотрел на Сиину с паникой на лице. «Почему Сиина стала ответственной?» «А ты сам, Сабуро-кун, почему так волнуешься?» Сабуро снова не мог ничего сказать, но на этот раз он не мог отвести глаза. «Что плохого в том, что я возьму на себя ответственность?» «Это... ты сделал нечто плохое только потому, что считал, что я не возьму на себя ответственность?» Оправдываться было нечем. Сиина попала прямо в точку. «Подслушивание разговора в комнате школьного совета с помощью несанкционированного использования магии — это ведь грозит отстранением от занятий. Я не хочу, чтобы Сабуро-кун так поступал!» «Я понимаю. Извини». Сабуро не мог ничего сделать, кроме как сказать это и поклониться. Он понимал, почему был снят с должности охранника Сиины. Чувства не были убеждены, но разум понимал причину. Его действия, предпринимаемые для обеспечения безопасности Сиины, это в конце концов лишь самодовольство. Сабуро осознавал это. О том, чтобы беспокоить Сиину своими собственными проблемами, не могло быть и речи. Поскольку он ей уже навредил, можно было сказать, что он принимает следствие за причину. «Значит, как и говорил отец Сиины, я должен буду держать дистанцию от тебя?» Спросил Сабуро, с трудом выговаривая слова. Его не огорчит, если так и поступят, но если отказ будет получен от самой Сиины, он сдастся. Это были мысли Сабуро в этот момент. «Уже слишком поздно». Но ответ Сиины был чем-то совершенно неожиданным для Сабуро. «Поздно? Как это?» «Я ведь недавно уже говорила. Я пообещала президенту Шиби, что буду ответственной за все, что касается Сабуро-куна». Сабуро понял, что на этот раз он действительно сплоховал. Однако он не мог просто ответить «Да, вот оно как». И принять это. «Я этого не просил! Не просил он!» Сабуро рефлекторно закричал, но был перебит другим оживленным криком, сопровождаемым грозным лицом. «Но разве это поможет?» Сиина волновалась все сильнее и сильнее. «Вот если бы я этого не сказала, Сабуро-куна бы наказали отстранением от занятий с первого же дня после поступления!» Сабуро не издавал ни звука в ответ на истерические вопли Сиина. «Я буду наблюдать за Сабуро-куном. Если Сабуро-кун сделает что-то плохое, я должна буду взять на себя ответственность. Так что больше никаких глупых поступков, как сегодня. Ты понял?» Да». Снова ответив инстинктивно, Сабуро показал преданность. «Хорошо. Тогда пойдем домой». С другой стороны, выговорившись, Сиина почувствовала себя лучше. Будто бы злой демон исчез из нее, и она, как обычно, улыбнулась Сабуро.